Глава 29. Ричард молчал очень долго. Они просто сидели в машине на парковке аэропорта Шереметьево и молчали. Это было лучше, чем говорить что-то. Слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Ричард помнил некоторые русские пословицы, и это была одна из его любимых. Пока слова не произнесены вслух, их как бы не существует. В тишине легче принимать решения, лучше думается. Он склонился и принялся рассматривать рисунки, вглядываясь в детали. Он ничего не знал об этой истории. Подумать только, если бы он не упомянул вскользь о документальном фильме, о девушке с колокольчиком в соске, ничего этого сейчас не было бы. И не нужно было бы сидеть в арендованной машине и принимать решение, за которое потом, в будущем, придется отвечать. «Мы поедем к Максиму», — наконец сказал Ричард, и Арина с облегчением выдохнула. «Вы останавливаетесь на Причистенке?» «Да», — кивнула она. «Вы замерзать? У меня в сумке есть плед». Ричард прикоснулся к Арининым рукам, они действительно были ледяными. Но это не от того, что она слишком легко одета. Это страх парализовал ее чувства. «Спасибо». Арина замоталась в тонкий синтетический плед, который Ричард всегда брал с собой в полеты и поездки. Машина тихо двинулась с места, Ричард аккуратно вывернул с парковки в сторону выезда и кивнул Арине. «Когда вы есть?» «Что?» — устало переспросила она. «Когда вы есть еду последний раз?» — пояснил он и ласково улыбнулся. «Вы выглядите очень усталой». «Я не помню. У меня от всего этого пропал аппетит. Не знаю, наверное, утром. Меня тошнит от одной мысли о еде». «Вам надо поесть», — настойчиво повторил Ричард. Арина кивнула и прикрыла глаза. Это было такое блаженство — оказаться в теплой машине, рядом с человеком, которому она полностью доверяет, который настолько благороден, что примчался к ней по первому ее зову. Насколько было бы правильнее, если бы она полюбила такого человека, как Ричард? Никаких сложностей, никаких кошмаров, никакой черноты в его прошлом. Только милый маленький домик в центре Лондона, рядом с гайд-парком, с уютным двориком и решетчатым заборчиком из кованого металла. Только тихие прогулки в его загородном поместье, о котором он рассказывал ей. Жизнь несправедлива. «Вы не возражаете против Макдональдса?» — спросил вдруг Ричард. Арина открыла глаза и с удивлением осознала, что отключилась на несколько минут. Огни полусонных домов по обе стороны дороги говорили, что они уже близко к городу. Ленинградское шоссе встало в небольшой пробке. «Я не уверена, что хочу». «Я прошу вас», — взмолился Ричард, — «хотя бы выпейте чаю с маффин. Вы любите шоколадный?» «Да», — улыбнулась Арина. «Нам еще долго ездить, длинная ночь впереди. Я выпью кофе», — бросил он ей и свернул с дороги. Макдональдс стоял прямо на дороге. Хотя Арина и не любила еду из этой закусочной, но признавала, что это очень удобно. Заехал прямо по пути, забрал еду из окошка, не выходя из машины. Правда, Ричард так не сделал. Он запарковал машину и вышел, оставив Арину одну в машине со включенным двигателем. «Я пойду с тобой», — сказала она, но Ричард не согласился. «Я зайду в туалет. Вы отдыхать. Я все принести». И он хлопнул дверью и ушел. Это хорошо, что он не выключил двигатель. Арина закуталась еще плотнее в плед. Сейчас она с радостью набросила бы на себя и десяток пледов. Так она замерзла. Все-таки, наверное, ветер подействовал на нее сильнее, чем она думала. Ее трясло, она никак не могла согреться. Может быть, у нее температура? Ну да ничего. Теперь главное — найти Максима. Какая она все-таки глупая, ведь он умолял ее уехать из России. Он не знал, но чувствовал, что оставаться здесь опасно. А она уперлась. Вот идиотка. «Ваш чай!» Ричард протянул Арине стаканчик с крышкой, на который он заботливо насадил картонный фарточек, чтобы она не обожглась. «Может быть, нужен был сливки?» «Нет-нет, все отлично», — заверила его Арина. «Я положил сахар. Правильный?» «Да, конечно». Арина откусила приличный кусок от теплого шоколадного маффина и отхлебнула горячего, очень крепкого, горьковатого чая. Желудок отреагировал спазмом. Она давно не ела, это неправильно. Арина смотрела, как Ричард подтягивает свой кофе из такого же, как у нее, стакана и смотрит на рисунки. «Ты когда-нибудь был в доме отца Максима?» — спросила она, откусывая еще от маффина. Ричард задумчиво посмотрел на нее. «Вы считать, это случилось там?» «Сколько лет они владеют этим домом?» — поинтересовалась она. Ричард кивнул с одобрением. Это можно узнавать. Я не знаю. Я бывал там однажды, но этот комната я не помню. Я не видел много. Неважно. Главное добраться до Максима. Он должен помнить больше, предположила Арина. Чай не слишком горячий? Заботливо спросил Ричард. Арина покачала головой и отхлебнула еще. Я не хочу ехать, пока вы не допивать. Вдруг прольется, и вы обжечься. Ричард вернул Арине рисунки и принялся набирать чей-то номер по телефону. «Я почти допила. Можем ехать», — сказала она. Тогда Ричард кивнул и пристегнул ремень безопасности. Одной рукой он выворачивал руль, другой рукой держал телефон и разговаривал с кем-то по-английски. Голос у Ричарда приятный. Ни низкий, ни высокий. Идеальный баритон. Говорит ровно, без эмоциональных всплесков, без крика и высоких нот. Английская речь звучала убаюкивающе, как музыка. Арина смотрела на Ричарда и улыбалась, а он улыбался ей в ответ и кивал, отвечая на какие-то вопросы. «Да, мы на шоссе, я думаю, через час. Честно, я не знаю, что думать. Думаю, ты должен сначала взглянуть. Это довольно странно, словно какая-то ненормальная шутка. Мы должны были все выяснить много лет назад. Надеюсь, ты прав. Нет, я не могу с ним связаться». Машина обогнула сияющий, красиво подсвеченный ресторанчик, проехала через заправку и вырулила на шоссе. «Все в порядке?» — спросила Арина сонно. «Да-да, не волнуйтесь, это просто по работе. Я же уезжать без предупреждения», — пояснил Ричард и ласково кивнул ей. Она с трудом удерживалась от сна, пытаясь сфокусировать внимание на пролетающих мимо домах. Сколько им ехать до Пречистенки? Минут 15, если не встрянут ни в какую пробку. Но сейчас уже поздно, и пробок быть не должно. Только сумасшедшая ленинградка стоит в любое время дня и ночи, но они уже миновали самый трудный участок. «Мне жаль, что я тебя втянула», — грустно пробормотала Арина. «Надеюсь, ты меня простишь? Это ради Максима». «Да, ради Максима», — эхом отозвался голос Ричарда в усталой голове Арины. Ей показалось, что он очень странно посмотрел на нее, так, словно увидел привидение вместо нее. Арина сощурилась, пытаясь понять, что не так, но тело вдруг перестало ее слушаться. «Спать. Очень хочется спать». «Арина, я тоже надеяться, что вы меня простите. Это тоже ради Максима». «Он действительно это сказал или ей показалось?» Арина попыталась повернуться и посмотреть на Ричарда, ответить ему, но вместо него увидела Максима. Он стоит на ступеньках у входа в Крокус-Сити-Холл и протягивает ей руку. Он такой красивый и беззаботный. Никакие мрачные мысли не беспокоят его. Арина хочет добежать до него. Она переступает со ступеньки на ступеньку, но лестница все не кончается и не кончается. А поверх высокого, почти бесконечного серого здания летят облака. Они летят так быстро, как будто их поставили на перемотку. Максим улыбается, но Арина замечает, что он улыбается вовсе не ей. Он стоит далеко, у входа на эскалаторную лестницу. Он улыбается и протягивает руку, но только не ей, а какой-то другой женщине. Она смеется, Арина слышит ее смех и что-то еще. Она не может разобрать, что. Звуки удаляются, и вот уже вокруг нее полнейшая тишина, как в космическом пространстве. Максима нет, он отгорожен от нее стеклянной стеной. И снова, как дежавю, Арина узнает это место. Она в магазине, стоит в витрине, словно кто-то перепутал ее с манекеном, и выставил туда, но на этот раз она может двигаться. Она видит, как в толпе людей мимо витрины идет Максим. Арина кричит, пытается привлечь его внимание, но он ничего не слышит и не видит. Никто не обращает внимания на то, что в витрине магазина кричит и бьется в истерике живая девушка в синем платье с глубоким вырезом на спине. Ни один человек. Все идут мимо так, словно ничего не происходит. Максим оборачивается и смотрит на Арину. Но он не видит ее, словно она в каком-то другом измерении и пространстве, будто стекло, разделяющее их, искажает реальность. Арина стучит двумя кулаками по стеклу. Максим стоит очень близко, на расстоянии вытянутой руки, но тут Арина замечает женщину. Она машет Максиму и зовет его к себе. Она смеется, закинув голову, у нее длинные белые волосы, собранные в неопрятный хвост. На ней белое тонкое платье, ее смех смешивается с чем-то еще. Легкий, еле слышный звон колокольчика. Арина оборачивается и видит, что позади нее стоят манекены, голые, без лиц, в самых разных позах. Все они повернуты к ней. Все они с маленькими колокольчиками в сосках. И все эти колокольчики звенят так оглушительно, что Арине приходится закрыть уши ладонями. Это не помогает. Звук невыносимый, и она падает на пол, кричит от ужаса, кричит, кричит. «Арин!» — голос Ричарда прорвался сквозь тугую пелену ее кошмара. Арина вскочила, дернулась, но ремень безопасности удержал ее на месте. Она затравленно посмотрела на Ричарда. Он сидел рядом за рулем и с беспокойством смотрел на вспотевшую девушку со спутанными, влажными волосами. Она была так слаба, так беззащитна, и он так мало мог для нее сделать. «Я уснула?» — спросила она через несколько секунд. Ричард молча кивнул. Арина потерла лицо и глаза влажными ладонями. «Да, у нее температура, это определенно. Как тяжело держать сознание ясным, словно какая-то дурнота окутывает ее и уносит в беспамятство. Невозможно сопротивляться. Нет, нет, не спать. Что-то прохладное прикасается к ее лицу. Вы слышите меня?» Арина с трудом открыла глаза и посмотрела на Ричарда, который заботливо вытирал ей пот со лба влажной салфеткой. «Мы приехали. Он дома?» Арина с трудом соображала, но через несколько секунд до нее дошло, что они все еще в машине Ричарда, которую он взял в аэропорту, и что машина стоит, не едет, а вокруг темнота. Арина попыталась собраться. «Нет, не сейчас. Она не должна заболеть. Ей нужны все ее силы. Странно, как резко она проваливается в беспамятство. Странно». Арина прислушалась. Двигатель машины больше не работает. Тишина. «Где они?» «Вы должны мне верить!» «Арин!» — заговорил вдруг Ричард. И в этой тишине его голос звучал как-то неправильно. «Жестко, что ли?» Арина с трудом повернула голову. «Я верю тебе!» — пробормотала она. «Со мной что-то не так. С вами все порядок», — ответил он тихо. «Где мы?» Арина попыталась разглядеть что-то в окне. «Деревья. Много деревьев. Вдалеке вроде какой-то дом. В окне горит свет. Может, она снова провалилась в сон?» «Мы должны разбираться. Вы должны нам верить», — снова зачем-то произнес Ричард. «У меня нет другой выбор». «О чем ты?» И тут Арина вдруг почувствовала волну адреналина, прожигающую ее кровь изнутри. Красная река, растворенная в крови ярость, побежала по жилам, и сон неожиданно отступил под натиском дикого животного страха. Арина увидела, как по асфальтовой дорожке к их машине приближается дядюшка-дьявол. Он идет, его походка спокойна и нетороплива. Он приветливо улыбается, совсем так же, как он улыбался ей когда-то в самолете, прежде чем выкинуть ее из памяти, как ненужный ссор. «Что это значит?» — одними губами прошептала Арина. «Где я?» «Все будет хорошо», — заверил ее Ричард Квинси, но его голос дрожал. Он фальшивил. Арина попыталась отстегнуть ремень безопасности, но пальцы не слушались ее. Все тело было словно ватное. Она в панике огляделась по сторонам. Ловушка. Западня. И она попалась в нее. Ричард Квинси предал ее. Этот прекрасный человек с мягким голосом и доброй улыбкой. Он привез ее сюда. Но как? Почему она ничего не помнит? Она уснула. «Как ты мог?» — прошептала она, глядя ему в глаза с обреченностью человека, идущего на казнь. Ричард отвернулся. Арина обвела взглядом салон автомобиля. Она заметила чашку и вспомнила, с какой настойчивостью Ричард хотел, чтобы она допила чай. И ведь она не видела, как был приготовлен этот чертов чай. «Ты отравил меня!» «Вы не понимать!» — прошептал он. «Вы не так понять. Весь история...» «О, да? И ты считаешь, он пришел, чтобы просветить нас насчет того, как и кого он убил?» Арина справилась с ремнем безопасности и распахнула дверь. Страх придал ей сил, и когда дядюшка-дьявол оказался рядом с ней, она умудрилась неведомым образом оттолкнуть его и выскочить на дорогу, и побежала. Только не останавливаться, шаг, другой, третий, никогда не сдаваться, не оглядываться назад. «Это лишено смысла», — услышала она прямо за своей спиной. «Территория охраняется». Тогда Арина повернулась и остановилась, заставив непослушное тело выпрямиться. Она посмотрела прямо в глаза своему преследователю, стараясь не дрожать всем телом, бессмысленно бояться неизбежного. «Максим никогда не простит вас», — пробормотала она. «Если бы это было возможно, от ее взгляда дядюшка воспламенился бы на месте, от ее ярости и злости. но Аркадий только рассмеялся ей в лицо и вдруг подал ей руку самым галантным способом. «Позвольте проводить вас в дом, Арина Павловна», — любезно предложил он. «На улице холодно». Он подал ей руку, но она только сжала губы и отвернулась. «Я сама», — сказала Арина, чувствуя сильнейшее головокружение. В тот же миг она осела на землю и потеряла сознание.